Глава 16. Кто тут котика обидел? Нашим несомненным преимуществом, несмотря на в два раза меньшую численность по количеству кораблей в эскадре, была возможность видеть противника посредством уцелевших радаров наземной платформы планетарной обороны, еще до входа в зону видимости лучших вражеских радаров. И мы этим преимуществом воспользовались по полной программе. По данной генералам команде, космолеты, осуществив пуск ракет, принялись сжечь лазером полетевшие вниз к порталу вражеские челноки. Для удара по кораблям понадобились бы другие мощности, и непрерывно использовать лазер бы не получилось, пришлось бы делать промежутки секунд в 10 между ударами. Но челноки — дело другое. По ним можно было бить с амплитудой в пару секунд на значительно меньшей мощности. При этом корабли противника нас на радарах не видели, ракеты пустить не могли, и лазерами атаковать нас тоже не имело смысла. Стрелять пришлось бы буквально наугад. Так что мы крыли всеми козырями, сами будучи в безопасности. Но какой она вообще может быть на поле боя? 2 сотни челноков, что были отправлены на высадку, за полминуты превратились в кучу хлама. Стрелки были не на каждом корабле, что у нас, что у армейских, но и они не смогли бы так быстро менять цели. В этом огромную поддержку оказывали корабельные ИИ. Не использовали мы только рельсотроны, поскольку платформа, хоть и была сильно подранена, все еще огрызалась. Вражеских космолеты постоянно маневрировали, и попасть в них из рельсотрона шанса почти не было. Едва мы сбили все челноки и выпустили рой ракет по кораблям, как генерал скомандовал. «Резко отворачиваем направо. Сразу после этого уходим в космос. Движемся к червоточине в квадрате МБ-74. Если погоня упадет на хвост, то ныряем в нее. Враг слишком силен, чтобы вступать в прямой бой, да еще и с детьми вместо пилотов. Свою задачу мы выполнили, челноков у них больше нет, а сажать космолеты они не станут, опасаясь нашего возвращения». «Черт побери, мне понравилось воевать под руководством этого генерала. Чтобы нас догнать, врагам нужно было нас еще найти, и не факт, что у них это получится. Правда, если бросятся в погоню и высветят радарами, то перспективы нерадостные. Скорость их военных кораблей значительно выше гражданской части нашей флотилии. Я уже увидел расчеты нашего корабельного ИИ на все случаи жизни, что будет происходить, если враги нас обнаружат на той или иной дистанции до червоточины. Хуже всего выходило по первому сценарию. Если сядут на хвост сразу же, тогда придется либо бросать гражданские корабли, что для нас, конечно, не вариант, либо с вероятностью в 100% вступать в неравный бой. Правда, ИИ отмечал, что шансы на реализацию такого сценария очень невелики. Развернулись мы круто и уходили под прикрытием собственных пущенных во врага ракет, что означало, что для немедленного преследования враги должны были броситься в погоню за нами прямо сквозь рой нацеленных на них ракет. Вряд ли среди них найдутся такие самоубийцы. Я бы лично никогда не стал добровольно сближаться с несущимися в мою сторону вражескими ракетами. Тут один только разумный сценарий — пускать противоракеты, пытаясь удрать как можно дальше. Второй сценарий, более вероятный, гласил, что на хвост нам могут сесть уже близко к червоточине. И в этом случае наши шансы нырнуть в нее всем вместе без боя составляли 50/50. И третий сценарий, который ИИ считал весьма вероятным, гласил, что нас вообще не будут преследовать. Уж слишком мощный мы удар нанесли по неожидавшему его противнику. И он мог решить, что мы не отступаем, а заманиваем его в ловушку. В результате все наши нервные клетки, потраченные, пока ситуация была неопределенной, погибли зря. Сработал третий вариант. До червоточины мы добрались без хвоста и необходимости принимать трудные решения. Я тут же подвел итог. Выпущенные нами ракеты поразили 4 вражеских космолета. И почти 1 сотня челноков наши стрелки. И там, где их еще не было, наши пилоты сбили лазерами. Очень даже неплохо для боя, в котором противник тебя даже не видел. Прям-таки высший пилотаж. Отослал данные нашему начальству. Генерал практически тут же вышел на связь. «Могу вас поздравить. Первые итоги впечатляющие. Наша объединенная эскадра сбила 9 кораблей и 192 челнока. Высадка, несомненно, сорвана. Как сообщают с поверхности, огонь противника по платформе по интенсивности снизился в несколько раз. Новых челноков вражеские космолеты не выпускают. Надеюсь, у них таковых и вообще не осталось. Тем не менее, расслабляться не будем. Радары с платформы только что зафиксировали исчезновение минимум половины от той флотилии, что осталось в строю после нашей атаки. Не исключено, что они все же отправились за нами и в любой момент могут здесь появиться». «Ну вот, начало такое классное, а под конец все испортил», — пробурчал под нос Кирилл, который очень любил ворчать по любому поводу, словно был не подростком, а стариком. «У нас с ним, кстати, был недавно непростой выбор. В силу молодости и остроты реакции его следовало бы сделать пилотом, но вот беда. В отряде не было никого, кто согласился бы сесть на корабль, что он будет пилотировать. Репутацию он пока себе так и не завоевал. В плане поныть и успеть за обеденный стол он был лидером, но вот с храбростью и инициативностью были заметны всем проблемы. Так что пришлось сделать еще одного пилота из представителей старшего поколения, а для него приобретать навык стрелка-космолета». «Разведывательно-диверсионным кораблям приказываю облететь нашу флотилию вокруг для разведки. Впрочем, не отдаляясь слишком далеко от червоточины», — продолжил генерал. Василий, тут же отреагировав, стартовал на своем новом кречете. «Второго такого корабля у нас в отряде не было. Мог бы быть, если бы не заортачился, унеся Петьку с частью команды на астероидную базу. Оставалось надеяться, что нам попадется еще военный космопорт, где все же удастся добавить к нашей эскадре как минимум еще один корабль такого же класса, разведывательно-диверсионного. Одного кречета было явно мало, дальнобойных радаров много не бывает. Вот взять тот же приказ генерала. Он мог отправить один такой же корабль из своей эскадры, но предпочел подстраховаться по максимуму, отправив и наш». Минут 10 прошло в тишине, новой информации не поступало. Затем генерал снова вышел в эфир. «Вторая часть флота инопланетян обнаружена. Только что атаковала гражданский космопорт, в котором наши пилоты взламывали корабли. Мы понесли тяжелые потери, все пилоты и хакеры уничтожены. Сбежал только один корабль, на котором команда прибыла в этот космопорт. И он успел вылететь из него за минуту до нападения. Он обнаружен, за ним идет погоня. К счастью, он быстрый, военный, легко его не догнать. Скомандовал пилоту двигаться в нашем направлении. Мы сейчас постараемся зайти во фланг врагам. Расчетное время встречи с вражеской эскадрой — 4 минуты. Высылаю координаты, к которым будем двигаться». «Да уж, ситуация. И наших погибших жалко. И одновременно для нас снова появилась неплохая возможность расквитаться с врагами. Вместо одного корабля они нарвутся на нашу эскадру, и при этом численность будет примерно равна. Одновременно сделал себе зарубку на будущее. Поаккуратнее с преследованием одиноких кораблей. Мы приступили к маневрам. Данные по местонахождению вражеской эскадры мы получали с корабля-беглеца. Это означало, что мы могли атаковать, спрятавшись от радаров подальше, чтобы нас точно не мог засечь неприятель. Был только один нюанс. Кораблю, спасавшемуся бегством, приходилось нелегко. Как сказал генерал, несмотря на то, что он использовал алгоритм по уклонению, все же несколькими лазерными лучами по нему смогли попасть. Радары пока были целы, но не было никаких гарантий, что на момент нашей атаки так все и останется. Кроме того, конечно, за кораблем летел и целый рой ракет, который постепенно его догонял. Поэтому генерал приказал в случае потери сигнала быть наготове выдвигаться вперед с учетом последних данных кораблей-разведчиков и сходу вступать в бой, едва они снова нащупают врага. А при благоприятном сценарии начать атаку с лазеров, объединив усилия каждых 5 кораблей эскадры на одном из вражеских. Затаившись, мы ждали, искренне болея за наш кораблик. И не только потому, что хотели максимально эффективно ударить по врагам, но и потому, что и наши ребята недавно были в похожей ситуации, на тех же первых крещете и серой цапле. Неизвестный нам пилот молодец, дотянул. Вот уже инопланетная флотилия сбоку от нас, и генерал отдает долгожданный приказ. «Пли!» Вражеские корабли атаки не ждали, поэтому не рыскали на ходу. Скорость все же такие маневры замедляют. Единственное, что гурьбой они все же не шли, на это ума хватило. Но это им не сильно помогло. Вспыхнули лазеры, и наших кораблей скоординировали не только 5 кораблей, но и места, в которые наносился удар. Сразу после того, как лазеры потухли, корабли нашей эскадры выпустили ракеты и тут же отвернули в сторону, поближе к червоточине, от которой и прибыли. Почему, я не понял, генерал сразу не пояснил, но приказ есть приказ. Может, чтобы забрать пилота с того корабля, что вел пришельцев на хвосте? Я сомневался, что тот космолет удастся спасти, даже стряхнув погоню с хвоста. Несколько десятков ракет были уже очень близко к нему, до червоточины их не стряхнуть. Тут бы самому пилоту спастись. Генерал все объяснил буквально через несколько секунд. С платформы сообщили, что вторая часть отряда инопланетян пропала с радара. Не исключено, что они сейчас заходят к нам во фланг. Поэтому не увлекаемся и возвращаемся к червоточине. Подтянем побольше кораблей, и тогда покончим с пришельцами. «Генерал Йентед хорош. Под ним можно воевать», — уважительно произнес Елисей. Я прекрасно знал, что Елисей может выражаться грамматически правильно и специально коверкает слова, старательно играя роль замшелого старикана из глухой деревни. Нравилось ему и самовыражаться, и развлекать нас таким образом. Но его точку зрения тоже разделял. Владимир Иосифович мне был симпатичен все больше и больше. Хладнокровный, расчетливый, не подвергает свою эскадру ненужному риску. Правда, возможно, свою роль в его стратегии сыграл и тонкий Наташкин голосок. Через несколько минут мы подобрали и пилота. От его корабля ничего не осталось, но сам он сумел выжить, действуя очень умно. После нашей атаки инопланетяне прекратили его преследовать, и он остался один на один с множеством ракет. Противоракеты у него давно закончились, но маневрировать прекратил, раз противника рядом нет, и направил корабль в одну сторону, а сам, забравшись в боевого робота, покинул корабль на челноке, двинувшись в сторону. Затем, едва челнок отошел подальше, выбросился и из него, оставшись в космосе в отсеке боевого робота. Правильно все рассчитал. Ракеты при преследовании уничтожают в первую очередь космолет, только после этого переключаясь на мишени поменьше. Но и здесь атаковать могут челнок, но не болтающегося в космосе, боевого робота, которого он деактивировал сразу, как покинул челнок. Неактивный боевой робот мишенью для противокорабельной ракеты по определению не является, а воздуха в нем достаточно, чтобы дождаться подмоги. Так что его товарищи подобрали сразу же, как убедились, что в этом районе не осталось боевых ракет. Часть из них взорвалась, уничтожив корабль и выпущенные из него челноки. Часть полетела дальше в поисках новых достойных их целей. Наш лазерный залп не уничтожил большинство атакованных кораблей сразу, несмотря на объединение усилий нескольких кораблей. Им был взорван только один из 4 атакованных кораблей, но остальные получили такие повреждения, что не имели шанса пережить посланную нами волну ракет. Так что из увлекшейся преследованием вражеской эскадры мы уничтожили 6 кораблей, почти треть. Меньше, чем хотелось бы, но, учитывая, что мы почти не рисковали, очень даже неплохо. Немного портило настроение ранее озвученная информация, что эта самая эскадра уничтожила всех солдат и офицеров нашей армии, что высадились приватизировать инопланетный космопорт. В них обычно было по 6-7 кораблей, так что с учетом этого момента и гибели того корабля, что завел врагов в засаду, мы просто уравняли счет. А я для себя тоже сделал пометку на будущее — усилить разведку и охрану космического пространства над следующим космопортом, что мы будем грабить. Уж больно становишься уязвим на его территории. Снова потянулось ожидание развития событий у червоточины. Время от времени генерал посвящал нас в детали происходящего. Как мы и рассчитывали, после нашей атаки над порталом инопланетяне отказались от идеи его немедленного захвата. Мощные радары платформы планетарной обороны больше не фиксировали поблизости вражеских кораблей. С учетом налета на космопорт в нескольких сотнях километров от поля боя, инопланетяне вполне могли принять решение продолжить грабить все, что еще можно на самой планете, попутно уничтожая экспедиции землян, занимавшиеся тем же самым. Через полтора часа наша эскадра значительно выросла. К нам присоединилась дюжина кораблей, захваченных армией в двух космопортах, военном и гражданском. Еще через час подошли 7 кораблей из захваченного гражданского космопорта. А затем, наконец, с Земли вернулась срочно вызванная оттуда большая эскадра из 3 десятков кораблей. Все это время никаких новостей больше об инопланетянах не было. Так что сражаться всей этой армаде было пока что не с кем. Поэтому я вызвал генерала. «Владимир Иосифович, разрешите нам покинуть эскадру и заняться своими делами? У меня такое впечатление, что вы и имеющимися кораблями кому угодно тут наваляете». Короткая пауза. Потом генерал ответил. «Добро. Спасибо за службу. Но оставайся на связи. Будем обмениваться информацией». «Было приятно повоевать под вашим началом», — совершенно искренне ответил я. «Если что, буду требовать именно вас для новых совместных действий». На этом попрощались. «Куда мы сейчас? В захваченный военный космопорт? Будем забирать полигон и остальное добро?» — спросил меня Петька. «Туда», — согласился я. «Хотя и была у меня мысль наведаться на недавнее поле битвы за нашими трофеями. Но, думаю, это слишком опасно. На месте инопланетян я бы там засаду устроил». «Не беда. Мы больше на нашем континенте награбим», — махнул рукой Петька. — «Пока еще есть такая возможность. У меня такое ощущение, что сейчас последний шанс все ценное подобрать. Буквально несколько дней на этой планете все подметут либо наши армейские, либо инопланетяне». С Петькой можно было согласиться. Армия, может, и не сразу развернулась, затормозила ее размах вторжения инопланетян на Землю, но сейчас поживо наверняка почувствовала. А тут уже все ясно. Чем больше у нашей армии космических кораблей и челноков, тем быстрее она начнет чистить все ценное по всей планете. Так что все верно. У нас последний шанс разжиться сокровищами нами же найденной планеты. Главное — сделать все аккуратно и без лишнего риска. Ну а после этого можно будет уже думать и о захвате мобильной базы, замаскированной под астероид, и о возвращении на Землю, чтобы бить инопланетян. Принял на основе свежеполученного военного опыта новшество по продвижению нашей эскадры. Отныне и навсегда, поблизости от обитаемых планет, мы передвигаемся только на режиме рысканья в стороны. Да, это медленнее, ресурс космолетов быстрее изнашивается, и на борту не очень комфортно, зато даже если попадем в засаду, никто не сможет расстреливать нас, как в тире, из лазеров или рельсотронов. Когда я огласил новые правила, возражать никто не стал. Слишком свежи были в памяти впечатления от того, что бывает, когда ты считаешь, что находишься в безопасности, а на самом деле летишь прямо в засаду. Это и наш собственный токийский опыт, и опыт недавно попавших в засаду генерала-инопланетян. На космодром мы вернулись только после тщательной разведки как окрестностей, так и ближайшего космического пространства. Вроде бы все было тихо и спокойно, так что мы сразу после посадки мобилизовали всех погрузочных роботов для загрузки кораблей заранее намеченным грузом. Но первым делом заменили истраченные в бою ракеты. За две схватки потратили 2/3 боезапаса. Больше всего возни было с полигоном, но Петька не зря над ним долго возился. Все же смогли разобрать и погрузить в один из трюмов, и он тут же начал его заново собирать с надеждой, что удастся собрать так, что он снова заработает. Решили, что нечего полигона простаивать без дела. Будем тренироваться прямо в трюме, благо места полно. Завершили погрузку всего полезного через 8 часов. Хорошим предзнаменованием сочли тот факт, что в это же самое время очень уставший, но довольный Петька вылез из трюма и заявил: «Собрал, и он работает».